Глава 31. Глеб. «Хорошо. Говори», — кивает Рада, прикрывая глаза. Тяну руку к ее лицу просто для того, чтобы поправить волосы. «У нас только что был секс. Я оставил на ней много своих отметин и снова заперт. Стена не рухнула. Девочка отшатывается. «Не трогай меня!» «Просто говори и закончим с этим», — холодно выдает она. «У меня голова болит». Потирает виски, садится на диван. Протрезвела, стала более вменяемой и снова закрылась. Втягиваю воздух. У меня была заготовлена 1000 слов. Я постоянно прокручивал в голове этот разговор. А сейчас... Все кажется таким ничтожным и недостойным этой девочки. Если нечего говорить, всегда говори правду, какая бы гадкая и некрасивая она ни была. У меня был свой довольно успешный бизнес. Небольшое производство и точка сбыта. Меня все устраивало. Дело, которое несло не только прибыль, но и удовлетворение. Начинаю пояснять, но Рада безразлично смотрит в стену. Пусть так. Я сочувствия не жду. Просто хочется рассказать о мотивах. Все процветало и развивалось. Я кровью, потом, нервами и немалыми деньгами получила ту точку, землю и оборудование. И вот в один прекрасный момент Коваленко очень понадобилась моя земля, и локация. Мне предложили цену гораздо меньше рыночной. Да и дело было не в деньгах. Ничего продавать я не собирался. Тогда Коваленко просто отжал у меня эту точку. В наглую, пользуясь связями, статусом и махинациями. Уже почти бесплатно за мизерную компенсацию. Просто отжал. Я проиграл суд, мне все обрубили и выкинули. Выдыхаю, вынимая из кармана сигарету. Здесь нельзя курить, но мне плевать. Прикуриваю, глотая едкий дым. Я продал все, что осталось, и, разочаровавшись в системе и тех, кто стоит у власти, улетел в Данию, чтобы начать новую жизнь. Еще одна глубокая затяжка. Рада словно не слышит меня, просто ждет, когда я закончу и освобожу ее от своего общества. Дальше ты знаешь. Вернулся, Наталью встретил случайно, трахнулись спонтанно в клубе, а потом выяснилось, что она очень близко знает Коваленко и разочарована тем, что он воспринимает ее как подстилку. В общем, и я так ее воспринимал. Но на мысль отомстить Коваленко как бы невзначай натолкнул ее я, а она уже уболтала вашего адвоката. И остальное ты тоже знаешь. Понятно, — безразлично произносит она. После тебя я не прикасался к Наталье, — зачем-то добавляю. Я должна сказать спасибо? Выгибает бровь и цинично усмехается. Я не знаю такую холодную и циничную Раду, но глотаю все. Заслужил. А чего ты хотел, Майоров? Чтобы она обрадовалась, кинулась в объятия и снова призналась в любви? Ты использовал девочку, и мотивы уже не важны. Сука! Докуриваю сигарету, тушу окурок пальцами, обжигаясь, но боли совсем не чувствую. Да, я мудак, урод. Согласен, оправдания ничтожны. Я верну твоему отцу его предприятие. Похрен на мои мотивы и обиды. Ты мне дороже. Да, я понял это поздно, но, детка... Вышвыриваю бычок и иду к девочке. Снова сажусь перед ней на корточки, опускаю руки на ее колени. Посмотри на меня. Глатываю. Давай начнем все сначала. Дай шанс. Беру ее ладошки, подношу к своему лицу, прислоняю к щекам, прикрываю глаза. Не могу без тебя. А она молчит. Ну, накричи на меня. Скажи все, что думаешь обо мне. Дай по морде. Только не молчи, хриплю я. Пожалуйста, детка. Рада резко вырывает свои ладони, размахивается и дает мне хлесткую, обжигающую пощечину. Улыбаюсь, потому что вызвал ее эмоции. Да, детка, еще! Подставляю другую щеку, и она хлещет меня по ней, начиная глубоко дышать. И еще так, что отбивает свои же ладошки. Ловлю ее руки на очередном замахе и целую горячие ладони. Скажи, что мне сделать, чтобы ты простила? Отпусти меня. Я ничего больше к тебе не чувствую. Ты все убил. Задыхаясь, требует она, вырывается, соскакивает с места и идет на выход. Открывает дверь и бежит прочь. Секунды боли, ступора, и я срываюсь за ней. Но нет, нет, нет и нет, не могу я ее отпустить. Надо было снова похищать, запираться с ней и... А! Выбегаю на лестницу, девочка уже внизу. Рада! Она оглядывается, спотыкается и снова несется к выходу. На нас обращают внимание посетители бара. Мы устраиваем шоу. Но плевать на все и на всех. Сейчас мне кажется, что это мой последний шанс, и я ее теряю навсегда. Вылетаю за ней на улицу. Краем глаза замечаю, как за мной срывается Мот. «Север, тормози!» — пытается меня остановить Матвей. «Не могу я тормозить, иначе пиздец!» «Рада!» Хватаю дверцу машины, в которую она ныряет, пытаясь скрыться от меня. «Отойдите от нее!» — грозно рычит мне ее охранник. «Скройся!» — стреляю в него гневным взглядом. «Глеб, ты все сказал. Я выслушала. Будь мужиком. Держи слово и отпусти!» — выдает мне девочка, задевая за живое. «Я не почувствую себя мужиком, если отпущу, вот такая дилемма». Отшатываюсь от машины, когда меня резко хватают за плечо. Не думаю, рефлексы опережают. С разворота бью локтем охраннику в физиономию. Он уворачивается, и я всего лишь шаркаю ему по скуле. «Глеб, не надо!» — кричит Рада. «Да я-то здесь при чем? Он первый тронул меня». К нам подлетает Мот и встает на мою сторону. Да, это брат. Что бы ни случилось, он на моей стороне. И я ценю. Наступаю на охранника, но он, сука, вынимает ствол и наставляет на меня. Ухмыляюсь, больше оскаливаясь. Нет, меня и пуля не остановит. Я и так бы давно сдох без этой девочки. «Отойди от нее, иначе я вынужден буду выстрелить», — пугает он меня. Иду на охранника, смотря в дуло. «Стреляй!» — огрызаюсь, подхожу максимально близко, вдавливаясь грудью в ствол. Мне кажется, все замирает, и на оживленной центральной улице наступает тишина. Давлю охранника взглядом. «Ты молодец!» «Хорошо охраняешь девочку, но девочка моя!» — креплю ему. «Я не психолог. У меня четкие инструкции», — холодно сообщает мне мужик. «Тогда стреляй. Я не отступлю», — креплю. «Блефую?» «Возможно, да. Психологически давлю на мужика. Труп ему не нужен. Он же по-любому сядет». Но кидает в холодный пот, когда охранник щелкает предохранителем. Поздно трусливо отступать. Я все равно труп без нее. «Север!» — рычит брат. «Ты ебанулся?» «Да, я давно не в себе». «Глеб!» — кричит Рада, вылетая из машины. «Не надо! Прошу вас!» В ее голосе сплошная звенящая истерика. «Да уйди ты, ради бога! Я умоляю тебя!» Срывается на плач. «Опустите оружие!» Охранник слушается, отступая, и прячет пистолет. Оборачиваюсь к Раде. Плачет, губы трясутся. Такая трогательная и любимая сейчас. Хочется сгрести в охапку и пожалеть. Делаю шаг в ее сторону, но останавливаюсь, поскольку девочка качает головой, не подпуская меня. Отступаю назад, вставая рядом с Матвеем. Наблюдаю, как Рада прячется в машине, а за ней ее подруга. Охранник захлопывает дверь и кидает на меня предостерегающий взгляд. Да стою я на месте, как пес, исполняющий команду «фу». Хозяйка запретила быть рядом. Машина срывается с места, а в моей голове гул. Сердце снова барабанит и ноет, давя на грудь. «Дай сигарету», — прошу у Мота. Он отдает мне свою, только что прикуренную. Затягиваюсь и только сейчас замечаю, как трясутся руки. «Это все? Шансов больше не будет?»